Николай Метельский. «Два мнения». Рассказ. Читает Редрик Незвучный. Эдивару, как и любой нормальный кот, не был подвержен такой штуке, как скука. Если нечего делать, то всегда можно спать. Или наблюдать за окружающими. Или просто лежать и думать. Даже само понятие скука Эдивару воспринимал лишь умом. Другое дело, когда у тебя есть цель, но достижение этой цели по тем или иным причинам отложено или невозможно в данный момент. Душа тянется к цели, а напарывается на пустоту. К сожалению, Эдзивару не знал названия чувств, которые испытываешь в такие моменты. Ни раздражение, ни страх, ни терпением тоже назвать нельзя. Тоска — это совсем другое. Такое противное чувство, когда надо идти вперед. А куда именно? Не знаешь. Главная цель жизни Эдзивару — становиться сильней. Даже победа над Бэкэнека, которому он однажды проиграл, будет всего лишь еще одним поворотом на его пути. Шангрион. Когда-нибудь они снова встретятся. Эдзивару порвет ему горло, вырвет глаза, а тело скормит собакам. Благо, тут как раз рядом живут две шавки. Жалкие шавки, не чета псам того самого квартала. Достойная кончина для Бэкэнека. Проблемы Эдзивару видит ровно две. Он слишком слаб на данный момент, и он понятия не имеет, где искать Шангриона. Надо идти, но куда, неизвестно. Надо становиться сильнее, но он и так на пике своей формы. Он знает свой путь, но не знает, где он. Как ему преодолеть свой предел и стать вровень с Бэкэнека? Единственное, в чем он был уверен, отсюда уходить нельзя, ибо здесь жил он. Тот, у кого такой же путь, тот, кто понимал его, тот, от кого просто разит смертью, но эта смерть не его. Нет, эта смерть заперта внутри него, он держит ее под своим контролем, повелевает смертью. Сила. Та самая сила, которой так жаждет обладать Эдзивару, и он уверен. Именно рядом с ним можно видеть тот самый путь, ведущий на самый верх. Куда идти? Неизвестно. Как увидеть, куда идти? Тоже неизвестно. Что делать прямо сейчас? Неизвестно. Вот только душа требует идти. Все-таки это чувство ближе всего к раздражению. Неожиданно глаз Эдзивару, развалившегося на каменной стене окружающей поместье, уловил движение чего-то темного. Повернув голову в ту сторону, он не увидел ничего интересного, разве что щенок. Черный щенок возрастом примерно с месяц. Он стоял у дальней стороны дороги и к чему-то принюхивался, после чего, осмотревшись и убедившись в отсутствии машин, потрусил прямиком к воротам особняка. Тем самым воротам, к которым примыкала стена, на которой, в свою очередь, лежал Эдзивару. Можно сказать, что именно к нему щенок и направлялся. Возможно, отмой и причеши кто-нибудь это недоразумение, и щенка можно было назвать комком тьмы. Но в данный момент это был комок грязный, свалявшейся шерсти, кое-как ковыляющий через дорогу. Грязный и изможденный, он упорно шел к своей цели. Добравшись, наконец, до куста, над которым лежал Эдзивару, это мелкое нечто обошло его, еще немного приблизившись к стене, и, подняв морду, тявкнуло. «Эй, кошачья душонка, здесь поблизости часом не живет человек, который ощущается вот так?» Уже на первых словах щенка Эдзивару потянулся, собираясь встать и хорошенько повалять это ничтожество по земле. Без членовредительства, все ж таки дитё. Однако вместо этого застыл на месте, неосознанно подняв шерсть дыбом. То, что он почувствовал в следующий момент, очень сильно походило на ощущение от присутствия князя. Не такое сильное, да и в целом не такое, но очень похожее. «Ты?» — прошипел Эдзивару. «Кто такой?» «Брант меня зовут. Так что, не встречал ничего похожего? Он явно где-то здесь был. Я чую его». «Мне плевать на твое имя. Я спросил, кто ты?» Продолжал он шипеть. «Я тебя не понимаю», — ответил Брант. «Я — это я, Брант, пес, лабрадор. Так что там насчет человека?» «Откуда у тебя эта сила?» Решил зайти с другой стороны Дивару. «Сила?» — переспросил Бранд, повернув голову на бок. «Это не сила, это просто... просто... О, точно, это налипшая грязь!» И Дивар от удивления даже шерсть на загривке опустил. «По-твоему, смерть внутри тебя — это грязь?» Более спокойно спросил Идивару. «А, ты про это?» — пробормотал Бранд. «Я не знаю, что это. Прости, но просто не знаю». Идивара даже не слишком разочаровался. Во-первых, услышать развернутый ответ было бы слишком просто, а сила не дается просто. А во-вторых, это собака. Что вообще может знать собака? Естественно, он по умолчанию не мог удовлетворить любопытство Идивара. «Откуда ты вообще такой взялся?» Вновь растекся он на камне. «Рррр, не зли меня, кошак! Сначала ответь на мой вопрос! Я уже устал его задавать!» «Тот, кого ты ищешь, живет здесь!» Чуть дернул головой кот, указывая на особняк. «Но сейчас его нет, и будет он не скоро!» «Неважно!» — опустил голову Бранд. «Главное, я нашел его! Остальное неважно!» «Осталось дождаться, но я в этом поднаторел, так что все нормально». «Ты от голода сдохнешь раньше, чем вернется князь». «Князь?» — посмотрел на него Бранд. «Князь, это... я в курсе, что такое князь. С чего ты вообще? Хотя, неважно». Вновь поникнув, хотя скорее расслабившись, Бранд покрутился на месте и направился в кусты, рядом с которыми сидел. «Так откуда ты взялся?» Вновь задал вопрос Идзивару. «Да и у Мишки у тебя побольше, чем у щенка. Ненамного, правда». «Сложные вопросы задаешь, кошак», — раздалось из куста. «Я просто родился, а вот кем был раньше, тебя точно не касается». Тому, что это самое «раньше» было, Идзивар не удивился. Для него это было нормально. Для животных вообще почти все в пределах нормы. А уж для котов, способных видеть призраков, лучше, чем кто-либо. Информация о другой стороне — всего лишь обыденность. Те же накоматы могут рассказать об этом еще больше. В отличие от Бакенека, который ближе к демонам, накоматы — скорее призраки, точнее, те, кто живет и там, и здесь. «Так ты пес-призрак?» — спросил Идзивару. «Не говори глупости», — фыркнул из кустов Бранд. «Призраки не умирают от голода, а мне, похоже, в скором времени как раз это и предстоит». «Осмотри помойки», — ответил Идзивару расслабленно. «Наверняка найдешь что-нибудь». «Здесь слишком чисто», — проворчал Бранд. «Дурацкий район, а далеко я уже не убегу, да и не стану». «Какой смысл приходить сюда, если все равно скоро помрешь?» — взмахнул Идзивару хвостом. «Главное, я нашел его, остальное неважно. Смерть — не самое страшное, что со мной случалось. К тому же, хозяин может вернуться в любой момент». «Я же сказал тебе, его еще долго не будет», — произнес Идзивару раздраженно. «Это всего лишь твои слова, да и в жизни случается всякое». «Что ж, это только твой выбор», — дернул Идзивару хвостом. «Жалкая смерть жалкого существа». Вообще, Идзивару раздражало спокойствие пса. Смерть — это смерть, конец всего. Предположим, один раз ему удалось ее обмануть и вернуться, но рассчитывать, что подобное повторится вновь, этот Бранд слишком оптимистичен, скорее даже безумен. К тому же, смерть от голода весьма пакостна и весьма позорна. Идзивару не знал, сколько пес не ел до их встречи, но из тех кустов он не вылезал 3 дня. Время от времени он проверял, не сдохла ли там эта псина, но Бранд всякий раз отвечал на его издевательства и редкие вопросы. Правда, все реже и реже. А на 3-й день он и вовсе перестал реагировать на Идзивару. Он еще был жив, кот чувствовал это, но сил в нем оставалось совсем мало. «До завтра ты вряд ли протянешь», — произнес Идзивару. «Ты сдохнешь». А я так и не понял, чего ради. Для себя он решил, что это последний раз, когда этот дурацкий пес удостаивается чести говорить с ним. Скоро он уйдет, и возвращаться сюда уже не будет. Во внутреннем дворе особняка стоит отличное дерево, на ветках которого отдыхать ничем не хуже, чем здесь. А пес пусть дохнет в одиночестве. Это его выбор. Ты не поймешь. Услышал он тихие слова. Тебе не понять, что такое верность. Когда ты видишь, как хоронят тело твоего хозяина, а его призрак стоит в стороне. Мертвый, неспособный даже прикоснуться к тебе, погладить на прощание. Ты видишь, как он уходит навсегда, и ничего не можешь сделать. Твоя душа рвется за ним, а твое чертово тело держит тебя на чертовой земле, и нет такой силы, чтобы вернуть его обратно. И все, что удерживает тебя от безумия, это преданность. Под конец Брандт уже не говорил. Он рычал, выплескивая из себя давнее отчаяние. «И чем тебе поможет твоя преданность?» — хмыкнул Эдивару. «Тебе жить осталось совсем чуть-чуть. Скоро ты сдохнешь от голода, и все будет зря. Лишь сила имеет значение. Лишь она может вести тебя вперед. А ты застрял здесь, под кустом». «Сила?» — зашуршали листья. Твоя сила не сможет победить смерть. В конце ты уйдешь за грань, и ничто не сможет вернуть тебя обратно. А я, вот он, и я буду возвращаться столько раз, сколько надо. Я дождусь его, и неважно, сколько мне потребуется на это времени. Для тебя смерть — это конец. Для меня — всего лишь повод поморщиться. Слушая, что несет этот псих, Эдзива разлился все больше и больше. Особенно сильно его задевало то, что пес таки один раз уже умирал. Да, он сумасшедший. Да, вернуться во второй раз у него вряд ли получится. Но один раз это все же случилось. Один раз преданность уже победила силу. Эдзивару не мог с этим смириться, не мог признать, что этот комок ничтожества прав. Преданность преодолел смерть. Все это хрень. Лишь сила имеет значение. Ничто не вернет его обратно, а он и не переступит эту черту. Он победит смерть. Невозможно? Для Дзиваро нет ничего невозможного. И ты, грязный комок меха, увидишь это. Увидишь, как и Дзиваро меняет саму реальность. О нет, он не даст ему умереть. Не даст уйти с верой свои слова. Ты еще подавишься своими словами, мелкий ублюдок. Время утекало. К сожалению, демонова псина слишком слаба, и простым куском мяса тут не поможешь. А значит, надо притащить сюда тех, кто позаботится об этом хреновом смертнике. «Я докажу, что ты не прав», — прошипел Эдзиваро. Сорвавшись со стены, кот рыжей молнией понесся в сторону дома. Ему было неважно, кто именно выполнит его волю, но местную хозяйку лучше не трогать, слишком упрямо. Да и печать богини, скажем так, не располагает к агрессии в ее сторону. В каком-то смысле Эдзивару повезло. Время, конечно, не на минуты шло, но он был слишком зол, чтобы тратить лишние мгновения на поиски. А тут, нате вам, служанка. Идет вся такая спокойная и не подозревает, что очень злой кот выбрал ее в качестве проводника своей воли. «А ну, стоять!» Зашипел он, преградив ей дорогу. Котик, что-то случилось?» Произнесла она осторожно. «Все-таки коты хищники, а данный представитель еще и довольно крупный. Не хотелось бы потом залечивать царапины. А если он сошел с ума и вцепится в лицо?» «Куда пятишься, дура?» Забежав ей за спину, Эдзивар оттолкнулся от стены задними лапами, сильно приложив по спине непонятливую девку. А потом еще и по ноге когтями прошелся. «Куда бежишь? Налево, курва! На улицу! Непонятное ты существо! Стоять! Тебе в другую сторону!» Лишь оказавшись на улице, девушка наконец поняла, что кот не просто напал на нее, а куда-то ведет. Ну, или гонит. «Ты это...» — чуть не плача произнесла она. «Может, просто покажешь, куда идти?» На ответ девушка не рассчитывала, медленно пятясь куда-то в сторону ворот. Поэтому сильно удивилась, когда Эдзивару, фыркнув, оббежал ее и, остановившись через пару метров, повернулся к ней. Дальше было проще. Надо было просто идти за котом. Сам Идзиваро, хоть и мог сразу подбежать к воротам, все же не отходил от человечки далеко. А вдруг психанет и убежит. Точнее, попытается, потратив тем самым лишнее время. Надо бы запомнить ее и поучить позже послушанию. Доведя, наконец, тупую курицу до нужного места, Идзиваро пару раз ударил лапой по листьям куста. «Ох ты ж, великие супруги! Это что, щенок?» «А тебя, похоже, реально при рождении умом обделили», — вздохнул Идзиваро. «Нет, это, мать его, Аками, спустившийся к нам с гор. Конечно, это щенок!» «Ты что удумал, кошак?» — тихо пробормотал Бранд. «Ты не прав, псина. Все, о чем ты говорил, хрень полная. Я докажу тебе это. Но для начала ты должен хотя бы выжить. Эй, хватит его гладить. В дом неси, дура!»